С языка сорвалось страшное слово. Понял ли он это? Анетта побледнела. Марк тоже. У обоих слова были беспощаднее, чем мысли, но, может быть, не так беспощадны, как мрачная и дикая злоба инстинкта, который знает, какие наносит удары, и бьет уверенно. Это молниеносные, немые шибки. Рука разит, прежде чем мозг успеет рассчитать, и по безмолвному уговору никто не говорит «я ранен», но удар нанесен, душа отравлена. Теперь от каждого слова, которое они бросали друг другу, расстояние все увеличивалось. Она-то слишком ясно видела недостатки мальчика и унижала его, указывая на них. И тогда он начал кичиться ими. Он не признавал за ней ни малейшего авторитета. Этот воскомерный тон, эта обидная строгость могли лишь толкнуть его на самые нелепые слова и действия. Нет-нет, он не покорится. Она-то предложила ему одно из двух. Либо он поедет с ней в провинцию, либо она отдаст его в какой-нибудь закрытый парижский лицей. У него вырвался крик гнева. Неограниченная власть, которой мать воспользовалась в борьбе против него, казалась ему ужасной. И взбешенный он выбрал наперекор ей затворничество. Что ж ты предпочитаешь? Все что угодно, только не быть с тобой. Простились холодно. Между ними стояла ненависть. Где-то в глубине притаилась любовь. Любовь, опьяненная злобой, любовь раненая, она страдает, истекает кровью и мечтает о мести. Часть вторая. Ведомство народного образования, растеряв учителей мужчин, обратилось за помощью к женщинам. Анетта с двумя ее дипломами была направлена в мужской колледж в один из городов Центральной Франции. Она уехала в начале октября 1915 года. Как хороша была осень. Поезд подолгу стоял среди полей. И тогда слышно было, как заливались в виноградниках дрозды. Тихие реки плавно катились по лугам и словно волочили за собою длинный шлейф, обшитый золотыми листьями. Анетте были знакомы этот край и его обитатели, их медлительная, чуть-чуть насмешливая речь. Ей казалось, что отравленная душа, от которой она бежала, уже не властна над ней. Она корила себя за то, что не вырвала у нее сына. Но Анетта очень скоро опять встретилась с ней. И до этих плодородных, сонных провинций дотянулась грозовая туча. Портуа и Шампань шли в то время ожесточенные бои. В тыл отводили партии пленных. На одной из остановок Анетта увидела возле станции толпу, которая сгрудилась, галдя вокруг чистокола, огораживающего строительную площадку. Туда загнали, как скот, на несколько часов или несколько дней целый гурт немцев, которых уже около недели возили с места на место, не зная точно, куда и когда их доставить. У всех были заботы поважнее. Все население городка, от мала до велика, устремилось на вокзал, чтобы поглазеть на загнанных в клетку зверей. Это был своего рода бродячий цирк, бесплатное зрелище. Пленные в полном изнеможении валялись на песке. Немые, ко всему равнодушные, они обводили тусклым взглядом круг насмешливых глаз, которые смотрели на них сквозь щели ограды. Весело оскаленные рты стреляли в них плевками. Некоторые из пленных были в жару. Они дрожали, как побитые собаки, измученные стыдом, злобой, страхом. Холодные, ненастные ночи вызвали среди них эпидемию дизентерии. Пленные облегчались на куче навоза в уголке загона на самом виду, и каждый раз зрители раздражались оглушительным хохотом. Отчетливо были слышны повизгивания женщин и звонкие голоса детей. Хлопая себя поляшком, виляя бедрами, корчась, женщины широко разевали рты в приступе смеха. Это была не злоба. Полное отсутствие человечности. Животное забавлялось. Смех торжествующей толпы всегда напоминает рев зверя. На этот раз сходство было до ужаса полное. Обе стороны ограды остались только гориллы. Человек исчез. Вернувшись в вагон, Анетта точно во власти галлюцинации стала брезгливо рассматривать бородатые лица соседей, золотистый пушок на своих руках. Эта картина первое время неотвязно преследовала ее и в старом колледже, где ей предстояло преподавать. Он был расположен в низине. Раньше там помещался ботанический сад. Ботанический сад. Какая ирония. Из шершавой и желтой, как туалетская пустыня земли, была вырвана вся растительность до последней травинки. Среди длинного двора, куда вела узкая, как отверстие гильотины, калитка, двора, сдавленного со всех четырех сторон тюремными стенами, с которых глядели гнойные глаза окон, росло единственное, упорно цеплявшееся за жизнь дерево, старый платан, захеревший, немощный и кривой.